Хайдар или Усманов? Механик. Цивилизация или дикость? Лара, ты сама подумай, сколько ты там будешь прятаться. Продолжал вещать через открытую линию связи капитан Дирт Гамур, как будто издеваясь над девушкой, которая сейчас словно какая-то мышь забилась в астероидное поле на своем штурмовике, пытаясь скрыться от своих бывших товарищей. Мы за тебя уже деньги получили, так что поторопись, не заставляй своих новых хозяев тебя ждать. Молодая и достаточно красивая девушка, чья хрупкая фигурка была затянута в черный пилотский комбинезон, удобно расположившийся в кресле пилота, в ответ только молча стиснула зубы, так как понимала, что ее саму теперь уже не ждет ничего хорошего. Она пилот, и хороший пилот, но кто же знал, что капитан корабля наемников договорится с пиратами о продаже первоклассного пилота-истребителя в рабы. Наемники так разве поступают? Хуже всего было то, что этот капитан был достаточно знаменитым среди наемников тем, что охотился за пиратскими капитанами. Может быть, он так за ними и охотился, ему просто подставляли тех, кто был неугоден, и все. Возможно, все так и было. По-другому понять то, что происходило сейчас, она просто не могла. И все из-за того, что сама попалась в ловушку. У нее были свои счеты с пиратами. Когда-то не так давно, всего несколько лет назад, эти ублюдки погубили всю ее семью. Тогда девушка выжила и поклялась себе, что будет бороться с пиратами, как только сможет. Однако эта тяжелая ситуация, в которую она сейчас попала, четко говорила ей о том, что ее положение не так уж и радужно, как хотелось бы. От предательства никуда не денешься. Капитан наемников, с которым она заключила договор, по какой-то непонятной для Лары причине решил ее продать пиратам. Может быть, именно из-за ее желания мстить, ведь иначе понять случившееся было невозможно. Хорошо еще, что она сразу почувствовала какую-то опасность, и как только их корабль вошел в эту промежуточную звездную систему, девушка тут же отправилась в ангар к штурмовикам. Имеющееся у нее следящее устройство дало понять, что в ее каюту был подан сонный газ, после чего дверь была просто грубо взломана. Однако, ее самой на территории каюты уже не было, и тогда ее начали искать. А зачем обычно члены экипажа бегают по кораблю с парализаторами? Ясно же и идиоту, что они хотят ее захватить живой. А для чего? Когда ее начали вызывать по нейросети, девушка поняла, что скоро ее вычислит. Пока что, по какой-то глупости, никто из этих разумных не додумался запросить у искусственного интеллекта корабля, на котором они прилетели в эту звездную систему, о том, где именно она находится. Как только это произойдет, они тут же все догадаются, где она. Да, из штурмовика ее будет не так-то легко выковырить. Однако, техники могут и не такое, ведь она знала, что техники имеют технический доступ к функциям ее истребителя, и наверняка смогут вскрыть его, даже против желания самого пилота. Поэтому ей не оставалось ничего другого. Предательство она прощать не собиралась, и отрыв огонь из тяжелой плазменной пушки, Лара пробила брешь в шлюзе ангара, после чего выскользнула прочь из корабля, направившись сразу в сторону астероидного поля. Явно не ожидавшие подобного сюрприза, ее бывшие товарищи потеряли некоторое время, видимо пытаясь понять, что будет дальше, а потом за ней стартовало еще звено истребителей, только средних. Они немножко ошиблись, хотя ее истребитель и уступал им по скорости, и вроде бы по маневренности, но пилотом Лара Бриан была вполне классным, и поэтому сумела спрятаться в астероидных камнях раньше, чем эти разумные вообще ее смогли догнать. Тем более, что перед ними у нее был один большой плюс. Она могла действовать на свое усмотрение и вести огонь так, как ей только заблагорассудится. Они же не могли стрелять так, чтобы повредить ее корабль. И это было для них очень серьезным просчетом. Не надо было ее продавать пиратам. Тем более, что пираты не простят срыва договоренностей. И про этот факт капитан забывать явно теперь не мог. Представив себе тот факт, как сейчас в своей каюте или на мостике тяжелого крейсера Праг четвертого поколения производства верфи Империи Арвар бьется этот коротышка, молодая девушка, пилот истерично расхохоталась. А как еще ей смеяться в такой ситуации? Да, сейчас она сбежала с этого корабля и не дала возможности себя спеленать как какую-то куклу, чтобы безнаказанно продать. Однако, существует тот факт, что на своем моските она долго не продержится. Все же система жизнеобеспечения штурмовика была довольно слабая. Да, и есть некоторые функции, которые она просто не поддерживает. Уже только поэтому Лара и сама понимала, что скоро времени ее все равно найдут. Да, она может оказать сопротивление, но долго ли это продлится, когда прибудут пираты, они явно прочешут весь астероидный пояс. Единственное, что хоть как-то могло порадовать девушку, пилота, так это только тот факт, что из-за этого бегства стоимость рабыни упадет, ведь пиратам придется самостоятельно за ней охотиться. Однако, видимо, капитан тоже не собирался отступать, и поэтому приказал истребителям самим догнать беглеца. К первому звену истребителей присоединилось еще одно звено легких истребителей, которые бросились в астероидное поле. Идиоты, у беглеца в таких условиях больше шансов выжить, ведь он прячется среди камней, а мешанина тут была весьма знатная. Лара быстро обнаружила астероид с приличной каверной, в котором спряталась, стараясь ничем не отсвечивать, и уменьшила энергопотребление от своего небольшого реактора до минимума. Так ее маленький кораблик, который верой и правдой служил девушке все это время, обнаружить будет достаточно сложно. Камень, в котором она нашла для себя небольшую пещерку, укроет ее москит от обнаружения. Но долго она так все равно не протянет. Система жизнеобеспечения, лишенная части энергии, будет работать на износ, и ее картриджи скоро выйдут из строя. К тому же, и сама девушка не была уверена в том, что техники как всегда правильно все сделали и заменили картриджи на новые. Что поделаешь, но капитан наемников был весьма прижимистым, и не желал тратить деньги на оборудование без лишней нужды. Часто приходилось использовать собственные картриджи боевого скафа, который девушка привезла с собой на службу. Да, еще ей повезло в том, что ее москит был ее собственностью, и искусственный интеллект этого кораблика подчинялся только ей, иначе бы ее уже давно запеленговали, и капитан, при помощи кодов доступа, вынудил бы кораблик просто выйти из подчинения у собственной хозяйки, и это бы ничем хорошим не закончилось. Именно поэтому девушка предпочитала лучше потратить лишние деньги на собственное оборудование, чем полностью зависеть от желания и прихоти капитана корабля. К сожалению, когда она заключала свой последний контракт, то даже не догадывалась о подлой натуре этого разумного. А теперь же уже было поздно ломать голову. Да, Лара была достаточно красивой молодой девушкой, в которой весьма оригинально пересекалась кровь представителей нескольких раз, что дало весьма необычный эффект. Она была не слишком высокой, но ее фигура попадала под несколько эталонов различных народов. К тому же, постоянные занятия в тренажерах давали себя знать, и Лара была довольно хорошим бойцом и пилотом. Более того, существовал один секрет, про который никто не знал. Дело в том, что она была интуитом, слабым псионом, одаренным, который имеет возможность интуитивно ощущать опасность. Именно поэтому в последнем вылете она почувствовала какое-то напряжение, исходящее от капитана. «Идиот!» – тихо проворчала девушка, вспоминая этого коротышку, который своим поступком не только подставил ее под опасность, но и сделал огромную глупость. «Какой же ты идиот! Неужели ты не понимаешь, что делаешь, если я выживу?» В том-то и весь вопрос. Если ей удастся выжить, то капитан этого крейсера в лучшем для него случае сам станет пиратом, так как ему придется бежать, даже с той станции, где он сейчас свил свое гнездо. После известия о том, что он продает своих собственных членов экипажа в рабство, этому разумному на обычных, даже вольных станциях, делать просто нечего. Да, возможно, на вольной станции могут появляться и пираты. Вот только вряд ли хозяевам самой этой станции придется по нутру известие о таких фокусах с его стороны, ведь он не только самих руководителей этой станции подставляет, но и таких же наемников, как и он, которым доверия после случившегося просто не будет. Уже только за это у него могут возникнуть огромные проблемы. Но сейчас все упиралось именно в тот факт, что для начала ей действительно нужно было выжить. А это не так-то легко, как можно подумать. Основной проблемой был тот факт, что штурмовик не имеет гиперпривода, и она не сможет даже из этой звездной системы без чужой помощи убраться. Ситуация становится критической, и тут ничего не поделаешь. Однако, просто так сдаваться на милость этим разумным, которые наверняка не дадут ей возможности как-либо вырваться из этой ловушки, Лара не собиралась. Слишком много злости в ней кипело к пиратам. Она действительно любила своего отца, любила свою приемную мать, которая заботилась о ней, поэтому намеревалась отомстить за нее. На счету девушки уже было десяток сбитых пилотов-пиратов. Может быть, поэтому те и решили именно так ей отомстить? Еще бы, она уже знала о том, что среди пилотов-пиратов очень часто попадаются рабы, на которых одевают контрольные ошейники, и они таким образом служат своим хозяевам. Сама девушка категорически не желала себе подобного, вот только кто ее будет спрашивать, поэтому выбора как такового у нее не остается. Лучше она умрет здесь, спрятавшись в этом астероидном поле, чем сдаться на милость пиратам. Ее слегка раскосые темно-серые глаза разъяренно прищурились, в случае чего она, так уж и быть, пойдет на гибель, но никак не сдастся, так как и сама прекрасно понимает, что в данном случае, если это и произойдет, ее судьба будет предрешена. Этого себе девушка не могла позволить, так как и сама знала, что ничем хорошим такое никогда не заканчивается. Она может принять бой, но итог будет 50 на 50. Учитывая интерес к ней как к специалисту, рабыня и пираты, и ее бывшие товарищи, наверняка постараются повредить ее кораблик, так чтобы сработала система безопасности и отстрелила капсулу с пилотом. Вот когда Лара действительно попадет в ловушку, капсулу с пилотом просто подберут и все. Хотя она была довольно неплохим бойцом, но справиться с профессиональным рукопашником, штурмовиком, какие на борту наемников были, она просто не сможет. Теперь она понимала, что весь экипаж, который был на борту этого тяжелого крейсера, на самом деле тоже являлся пиратами. И тут ничего не поделаешь. Они явно все были замешаны в происходящем. Кто бы что ни говорил, теперь у нее действительно нет выхода. Абсолютно никакого. Но и просто так глупо помирать, ей тоже не хотелось. Задумчиво хмыкнув, девушка поняла, что у нее есть шанс потрепать нервы своим врагам. В первую очередь по той причине, что она сейчас находится в астероидном поле, и если что, здесь будет очень сложно подбить ее москита так, чтобы пилот не пострадал, а вот она может испортить им жизнь знатно. Потом, в случае чего, можно будет направить штурмовик на столкновение с тем же самым астероидом. Вряд ли после подобного можно будет найти что-нибудь целое, поэтому она взялась за старое знакомое дело. Достаточно быстро Лара перевела систему распознавания свой-чужой в активное противостояние со своими бывшими товарищами. И теперь их москиты распознавались маленьким искусственным мозгом ее штурмовика как враги. Это было возможно, благодаря тому, что девушка сама могла управлять эскинтом своего штурмовика. А вот у других пилотов с этим могут возникнуть проблемы, ведь у них доступа к настройкам искусственного интеллекта своих корабликов просто не было. Конечно, как только капитан корабля наемников поймет, что случилось, он тут же потребует, чтобы сменили приоритеты, и в течение нескольких минут это будет сделано. Но это все-таки несколько минут, в столкновении истребителей все решают секунды, но никак не минуты. И на это и был главный расчет девушки, пилота. Активировав все боевые системы своего штурмовика, Лара аккуратно выдвинула нос штурмовика из расщелины, в которой спряталась. На нее снова обрушились потоки радиопереговоров, идущие по той волне, от которой она так и не отключилась. Судя по раздавшимся уже немного истерическим крикам капитана корабля, он явно уже терял терпение, а может быть и хуже того, прибыли заказчики, покупатели, и требовали отдать им товар. Честно говоря, она никогда себя товаром не считала, но раз так случилось, то принять бой ей придется. Понятно же, что этот бой будет последним. Не сбежать, не скрыться она не может. Помочь ей здесь просто некому. Хрипло выдохнув, девушка аккуратно поймала в прицел пролетающий мимо москит одного из пилотов, который не так давно пытался старательно проявлять к ней излишнее внимание и влезть на первом же свидании к ней под комбинезон. Глупец. Какой же глупец капитан их корабля. За два последних вылета их крейсера именно она предупреждала его об опасности. Сейчас же он сам отказался от подобной возможности защищать свои интересы. И какой будет результат? Начали. Тихо скрипнув зубами, девушка нажала на сенсор, активирующий ее оружие. Две плазменные пушки выплюнули сгустки плазмы, вонзившиеся прямо в хвост пролетающему мимо москиту наемников. Она даже не стала смотреть, что произошло с этим истребителем, который разорвал на куски сдвоенный взрыв плазмы, выпущенный из ее вооружения. Она сразу же активировала двигатели и выскользнула прочь из каверны астероида. Из камней она выходить не будет. Она здесь устроит ему террор. Буквально за следующим камнем, она лоб в лоб столкнулась с вторым москитом, который ее разыскивал. Судя по визгу, который раздался в прямом эфире, это была Ашерка Лига Юри, любовница капитана корабля, которая считала себя неотразимой. Но очередной парный сгусток плазмы не оставил ей ни единого шанса. Ну, точно идиоты. Кто же за тяжелым истребителем в классе штурмовик, послал в погоню легкие истребители. Ну да, если бы они скопом на нее набросились, то у них был бы хоть какой-то шанс, ведь они быстрее и маневреннее. Однако они не учитывают тот факт, что по вооружению и по бронированию ее москит гораздо сильнее их. Да и во время тренировок девушка неоднократно сдерживала минимум два звена, прежде чем и успевали подбить, а это говорило о ее классности. «Идиоты, точно идиоты», – тихо прошептала девушка, когда за следующим камнем подловила еще один москит, который разлетелся вдребезги, так и не успев сообщить о том, что произошло. Судя по всему, наемники так и не поняли того, что сейчас происходит, так как в эфире начался панический гвалт. Только потом, после гибели второго звена в полном составе, когда последний пилот успел проверещать в эфире о том, что это она сбивает истребители, капитан наемников приказал всем выйти из астероидного поля. На что он надеялся? На то, что она как какая-то дурочка высунется из камней вслед за ними. Сейчас, ей, что, делать больше нечего? Нет уж, она останется здесь, в астероидах. По крайней мере, здесь у нее есть хоть какие-то шансы. Те самые шансы, которые позволят молодому пилоту подороже продать свою жизнь. Судя по ругани, которая понеслась в прямом эфире, капитан корабля уже очень сильно пожалел, что решился на подобный поступок. Все-таки два звена легких москитов стоили достаточно дорого. Да, они были всего лишь третьего поколения, производства директората Ашер, но при всем этом, шесть таких москитов стоили не меньше 1,5 миллиона кредитов. А за сколько он продал ее? За 2 миллиона? Не больше. Хорошо, он продал ее за 2 миллиона кредитов. Потери группы москитов его корабля уже составили 1,5 миллиона, если не больше, и это только в технике. А если сюда добавить еще и 6 пилотов, то сразу можно понять, что в данном случае он в огромном проигрыше. Каждый из его пилотов в лучшем случае стоил около 1,000,000, если не больше. Итого, вместо 2 миллиона выигрыша, он уже потерял минимум 7,5-8 миллионов. Как вы думаете, он доволен тем, что случилось? Представив себе его лицо, Лара снова молча оскалилась. Она всегда была молчаливой. Даже когда в прошлый раз сломала руку этому наглецу, попытавшемуся ее чуть ли не изнасиловать, она делала это молча. Поэтому могла только шептать себе под нос ругательства. Конечно, она хотела как можно больше потрепать нервов пиратам, хотела. Но сейчас, оказавшись в безвыходной ситуации, девушка прекрасно понимала, что защитить свои интересы ей будет довольно сложно, ввиду того, что попала в такую ловушку. Даже если сейчас наемники уйдут, и пираты ее не найдут, она все равно погибнет. Но ей хотелось погибнуть не так, по крайней мере, не сдохнуть в штурмовике, запертом в астероидном поле. Она хотела победить, хотела уничтожить как можно больше пиратов. Кто же знал, услышав очередной взрыв истерики по рации, а эти идиоты даже не додумались изменить канал, который она могла прослушивать, девушка поняла, что ее время заканчивается. В системе явно появился корабль заказчика, и возможно даже не один. Судя по тому, как начал возмущаться капитан, действительно прибыли покупатели товара. Ну, что ж, пусть он им сам объяснит то, почему товар оказался с зубами, и категорически не желает становиться рабом, остальное уже никого не интересует. По крайней мере, ее точно такие вещи сейчас не интересуют. Наемники, да что же это такое? Типичный представитель низкорослой расы Руук метался по мостику своего корабля, не сдерживая ругательств и злобы, которые буквально бурлили в его голове. Еще бы, он специально заключил контракт с этой молоденькой девчонкой, пилотом, чтобы продать ее пиратам в рабство. А она, мало того, что оказалась достаточно хитрой, так еще и сумела выскользнуть из ловушки, в которую часто попадали другие разумные. Ведь никто не знал о том, что сам капитан был довольно известным среди наемников охотником за пиратами. Вот только главная его хитрость была как раз в том, что он действовал не так глупо, как можно было себе представить. Он заранее договаривался с пиратами и выяснял у могущественных пиратских кланов то, какой из одиночек им уже надоел. Те давали ему информацию о том, где можно перехватить корабль пиратов, а дальнейшее было делом техники. Вот только в данном случае техника его подвела. Вторым направлением его деятельности была продажа специалистов пиратам в рабство. Во время боев очень часто гибнут пилоты истребителей. Также могут погибнуть и штурмовики, которые очень ценились у пиратских кланов. Поэтому он специально заключал договоры с некоторыми разумными, которые были хорошими специалистами, и на второй или третий вылет, эти разумные просто погибали. Что поделаешь, жизнь наемника полна опасностей, но то, что их просто упаковывали в криокапсулы и продавали в рабство пиратам, это никого не касается. Мало ли, что может случиться на территории фронтира. Именно таким образом Дирт Гамур и сумел добиться своего. Он стал капитаном тяжелого крейсера и известным наемником. Все было отработано до мелочей, а тут такой сюрприз. По сути, после этой процедуры продажи пилота, он должен был получить информацию о том, где находится легкий крейсер пиратов, одиночек, а потом устроить на них охоту, и снова получить не только трофей, но и вознаграждение со стороны находящейся поблизости от этих территорий государственной структуры. Кстати, тут можно было попытаться получить доход сразу с двух сторон, и директората Шары Федерации Ниви могли бы финансово поблагодарить его за очистку территории от очередного пиратского корабля. Честно говоря, он уже снова по привычке считал деньги в своих карманах, а тут такое, эта девчонка, судьба которой была предрешена, неожиданно оказалась очень строптивой. Она устроила бегство, повредив ворота на шлюзе ангара истребителей, и сбежала на своем штурмовике. Кстати, ее штурмовик Дирт Гамур хотел забрать себе, но тут, эта стерва умудрилась вырваться из ловушки, и теперь он был точно уверен в том, что она является каким-то псионом. Это можно было понять потому, как она пилотировала свой истребитель, где это видано, чтобы штурмовик мог в одиночку разделаться минимум с двумя или тремя звеньями легких истребителей на тренировочном полигоне, а теперь становилось все понятно. Она просто предчувствовала опасность и вовремя изменяла направление полета. Только эти знания ему теперь уже ничем не помогут. Девчонка достаточно быстро отдалилась от корабля и спряталась в астероидном поле, находящемся в этой звездной системе. Теперь вся операция находилась под угрозой срыва, ведь за этого пилота он уже взял предоплату, 1 миллион кредитов, и должен был предоставить ее уже спеленутой и готовой к употреблению. Да, такому специалисту не будут ставить рабскую нейросеть, зачем? Ей оденут контрольный ошейник, который будет не допускать с ее стороны каких-либо глупостей, если она даже надумает их сделать. Но для начала необходимо было эту девчонку усыпить и засунуть в криокапсулу. Однако она сдаваться без боя не собиралась, и теперь ситуация была критическая. Разозленный капитан наемников выслал за ней в погоню целых 2 звена истребителей, которые должны были вынудить ее сдаться. Может быть, тренажер ей и льстил, но в открытом бою подобное столкновение было просто невозможным. В данном случае он имеет в виду проигрыш 2 звеньев легких истребителей, которые были юркими и быстрыми, чем этот проклятый штурмовик. Вот только на стороне этой наглой девчонки был тот факт, что штурмовик ее принадлежал к 4-му поколению и был довольно хорошо модифицирован. Ну кто же вкладывает такие деньги в модификацию всего лишь обычного тяжелого москита? Что за глупость? Этого не понимал, но теперь уже ничего не поделаешь. Он намеренно несколько раз пытался спровоцировать эту девчонку выдать свое местоположение, пытаясь вызвать ее на разговор по системе связи, но она молчала, видимо заранее понимая, что от наемников ей уже не стоит ждать ничего хорошего. Поэтому она молчала и не проявляла своего присутствия никоим образом. Дирт Гамур уже терял терпение ввиду того, что в данном случае основная проблема как раз заключалась именно в том, что вот-вот должны были прибыть те, кто уже заплатил свои деньги и хочет получить товар, и вряд ли они будут рады тому, что за товаром еще следует погоняться, как не вовремя. Когда сенсорный комплекс его старого верного крейсера сообщил о том, что произошел прорыв гиперпространства, капитан, не скрывая своих эмоций, зашипел от злости, так как понимал, что сейчас начнется снова торг, и теперь он может не только не увидеть 2 миллиона кредитов, которые уже считал своими, но также и может потерять даже задаток, ведь он не предоставил товар как было положено. А тут еще вдобавок и начали пропадать сигналы от посланных в погоню легких истребителей. Да, что там происходит? Раздраженно прошипел Дирт Гамур, уже примерно догадываясь о том, что же может случиться с москитами в астероидном поле. Я же сказал, никому не терять связь. Куда они там поперлись? И только когда пропал последний, 6-й сигнал от 2 звеньев, посланных в погоню, на корабле поняли, что происходит. Оказывается, эта девчонка, видимо, вообще потеряла над собой контроль, так как устроила охоту на наемников. С ее стороны это была огромная глупость. Злость капитана перешла все границы, так как он теперь понял, что из-за этой дуры не только потерял свою безотказную любовницу, которая была командиром одного из звеньев легких истребителей, так еще и потерял довольно большие деньги. И все только из-за того, что она почему-то не захотела становиться рабыней, ведь она вообще-то должна была смириться со своей участью, так же, как это делали другие. Но так нет же, устроила тут бойню. Проблема для капитана была в том, что заказчики не будут платить ему за потери, а потери уже были значительными. Несмотря на то, что истребители были третьего поколения, они все-таки стоили денег. Да, он покупал их через знакомых своей подружки, и в результате получал довольно приличную скидку, так как эти корабли просто списывались на территории директората Ашер. Но что делать теперь? Ведь именно она помогала покупать эти истребители максимум за полцены, а если посчитать по полной цене, по которой эти москиты идут на торговые площадки на территории Фронтира, там можно понять, что в результате подобного упущения он ушел в глубокий минус. Сколько он запросил за нее? 2,5 миллиона, учитывая тот факт, что она первоклассный пилот. А сколько получит? Вряд ли он получит оставшиеся деньги, если пираты, которые прибыли сюда, обратят внимание на происходящее и догадаются о том, что случилось. Может быть, ты мне объяснишь, что здесь происходит? На экране связи появился раздраженный капитан пиратского крейсера, который прибыл за товаром. Это был типичный представитель расы гарраков, надбровные дуги которого выступали слишком далеко вперед, чтобы можно было подумать о его принадлежности к людям. Квадратная челюсть также давала понять, что он недалеко ушел от диких существ, так как клыки тоже достаточно сильно выпирали. Вся его фигура дышала силой. Чаще всего представители его расы становились контрабандистами или пиратами. Им это было проще сделать, так как их жизнь была всегда внутри клана. И если глава клана решил, что пиратством можно зарабатывать себе на жизнь, то весь клан ему подчинялся. А это все-таки не шуточные деньги. Наемник всегда завидовал представителям этой расы. Ведь он мог сейчас на их территории организовать свой собственный маленький клан. И тогда кто бы как ни зарабатывал себе на жизнь, именно он распоряжался бы деньгами. Но что делать теперь? Он не был представителем их народа, и уважением на их территориях пользоваться никак не будет. Да и о каком уважении сейчас может идти речь, если он не смог выполнить простой заказ? Отправьте туда группу средних истребителей. Не сдерживая эмоций, прошипел он, после чего, повернувшись к экрану передатчика, принялся объяснять пирату, что происходит. В ответ этот, не скрывающий свои боевые шрамы, гарок расхохотался, так как понимал всю глупость ситуации. Ведь таким образом он сэкономит не только деньги своему клану, но может и вообще заставить капитана наемников стать своим должником, а это гораздо выгоднее, чем просто торговые отношения подобного рода. Мало кто знал, но представители его народа очень любили кого-либо делать должниками, и им это было очень выгодно. По сути, если бы кто-то из землян сейчас увидел бы этого разумного, то он тут же вспомнил бы описание пятикантропов. Ну, похоже, представители его народа на эту легендарную ветку разумных существ на Земле. Ну-ну. Продолжая смеяться, капитан пиратского корабля медленно покачал головой, заметив странные потуги наемника выполнить заказ в условиях, которые к этому не располагали. «Боюсь, что тебе придется деньги возвращать, так как товары я не вижу. Или ты мне что-то предлагаешь сейчас, или убираешься из этой звездной системы и возвращаешь деньги». Скрипя зубами, наемник пытался объяснить ситуацию и выиграть время, так как он сразу понял, чего добивается этот пират. Он хочет, чтобы наемники ушли, оставив эту девчонку здесь, в астероидном поле, живую и невредимую. Более того, таким образом к пиратам попадет не только она, но и ее москит, который сам по себе стоит не меньше 1,5 миллионов кредитов. А учитывая все модификации, которые вложила эта девчонка, то и целых 2 миллиона. А значит, пираты будут в двойном выигрыше. Мало того, что деньги себе все вернули и информацию не передали, так еще и заберут то, что им полагается, вернув предоплату. Но несмотря на все увещевания наемника, пират только смеялся. Особенно его веселье усилилось именно тогда, когда из отправленных 2 звеньев средних истребителей в астероидном поле уцелела только половина. Даже средние истребители не могли ничего с ней там сделать. Эта наглая девчонка умудрилась обстрелять сунувшиеся в астероидное поле истребители так, что они даже не смогли определить то, где она находится. Если бы ее москит был вооружен хотя бы теми же самыми лазерами, то получше можно было бы понять местонахождение объекта. А так, к тому же плазма была слишком мощным оружием, и ей хватало буквально одного залпа, чтобы даже средний истребитель был довольно сильно поврежден. А в астероидном поле подобное повреждение было смертельно опасным. «Капитан, сильный прорыв гиперпространства», неожиданно отвлек капитана наемников от происходящей в астероидном поле бессмысленной битвы. Офицер по системам наблюдения, который, видимо, отнюдь не переживал по поводу дел капитана, а выполнял свою работу. Судя по всему, корабль сверхтяжелого класса, размер поразительный, больше 4 километров. Точнее сказать не могу, сенсоры слабые, но могу сказать одно, корабль очень большой. Возможно, это шахтерская матка. Замерев от неожиданности, Дирт Гамур повернулся к нему, и его глаза возбужденно заблестели. Шахтерская матка, да, этому кораблю цены нет. Те же пираты за такой корабль могут отвалить не один десяток миллионов. Он практически сразу забыл про эту девчонку и принялся договариваться с пиратом об охоте на новый груз. Да, он не получит полной стоимости такого товара. Вот только и дураку понятно, что тяжелый крейсер пиратов, который прибыл на переговоры, не справится с таким противником в одиночку. На шахтерской матке может быть персонала раза в 3 или 4 больше, чем на его корабле бойцов. Более того, без охраны такие кораблики не ходят. По сути, это была целая система перерабатывающих линий, которые позволяли перерабатывать абсолютно любые ресурсы в концентраты. Концентраты стоили очень дорого, если знать, куда их привезти и кому продавать. Именно поэтому капитан наемников тут же забыл про пилота, который все равно никуда не денется. Из астероидного поля она сбежать все равно не сможет. Поэтому ей придется там остаться. А там, глядишь, и этот пират в погоне за добычей забудет о том, что намеревался вернуть задаток. Договориться с пиратом удалось достаточно быстро, и два тяжелых крейсера, только принадлежавших к разным производителям, начали расходиться в стороны, чтобы не упустить появившуюся добычу. Наемники в первую очередь рассчитывал на то, что шахтеры не обратят внимания на его корабль ввиду того, что у него официальный идентификатор наемника и охотника за пиратами. А вот пирату нужно срочно спрятаться, пока слабые сенсоры шахтерской матки не заметили его. Подумав об этом факте, наемник нагло усмехнулся, так как понимал, что если ему удастся атаковать и начать захват этого корабля раньше, чем пираты вообще присоединятся к этому делу, у него в руках будет возможность потребовать большую часть от добычи. Конечно, этот старый пират может попытаться сопротивляться, или же противодействовать ему, может. Вот только поможет ли ему это? Добыча была слишком большой и лакомой, чтобы ее упускать. Даже если он согласится на треть, этот пират все равно будет в выигрыше. Так как сразу понятно одно, такая матка стоит явно не одну сотню миллионов кредитов, даже если ее продавать через ближайшую вольную станцию. Можно окупить не только 2 их крейсера и все финансовые затраты, но даже и позволить себе прикупить еще один тяжелый крейсер, а может даже и линейный крейсер. Все будет зависеть от того, насколько выгодный будет товар, и насколько современные виды оборудования на этом шахтерском корабле установлены. Слишком много неизвестных факторов получается, но даже если это корабли 3-го поколения, шахтерская матка в продаже будет стоить не меньше 200 миллионов кредитов. 200 миллионов. Как только в голове старого Руука мелькнула эта цифра, его рот тут же наполнился вязкой слюной от жадности. Он тут же забыл и про свою любовницу, которая погибла только что где-то там, среди каменного крошева. Забыл про эту девчонку, которая не захотела добавить ему денег в кошелек. Он забыл буквально про все. Он видел перед собой огромный обезличенный банковский чип с деньгами, и тут же приказал направить крейсер к нему, объявить полную готовность по кораблю. Решительно объявил он, усаживаясь в свое кресло, из которого выскочил под воздействием эмоций гнева на эту наглую девчонку, посмевшую сопротивляться его воле. «Мы атакуем эту шахтерскую матку раньше, чем пираты, и тогда большая часть добычи будет принадлежать нам. Вперед, пока не пришла подмога этому кораблю». На слабое возражение пилота, который попытался доказать своему капитану, что такие корабли поодиночке не ходят, и рядом должен быть минимум линейный крейсер, а то и линкор, старый наемник не стал даже обращать внимания, так как линкор или линейный крейсер система опознавания его крейсера уже бы заметила, но их не было. Возможно, эта матка по какой-то причине обогнала своего партнера, именно этим сейчас он и собирался воспользоваться. Ведь если удастся захватить этот корабль быстро, то они могут начать его разгон и под прикрытием самого этого корабля просто сбежать. Даже если его будет преследовать линкор, всегда можно уйти в ту зону, где все контролирует этот самый пиратский клан Баргу, чей крейсер сейчас прячется за планетоидом, и тогда их там никто не догонит. Единственное, чего сейчас опасался наемник, так это только того, чтобы никто не успел передать сигнал о том, что он занимается пиратством. Ведь в этом случае его идентификатор будет зарегистрирован как пиратский, и тогда выбора как такового у него не будет. Ему придется уходить на территорию пиратов. Однако он сам прекрасно понимал, что пираты к таким одиночкам очень плохо относятся. Поэтому ему не хотелось становиться одним из них, иначе он сам будет следующей жертвой, так как сам прекрасно понимает одну главную проблему, ведь он тоже охотился за одиночками, которые мешали жить пиратским кланам, и это было тем самым фактом, который говорил против подобных действий с его стороны. Если он действительно попытается делать подобную глупость, то в один прекрасный момент станет всего лишь очередной жертвой такого же, как и он сам, охотника за пиратами. Поэтому нужно действовать быстро и эффективно. По кораблю разнеслась сирена, сигнализирующая о тревоге, хотя тут же сигнал был дублирован по нейросетям членов экипажа. Но это было сделано на всякий случай, так как некоторые члены экипажа отключали свои нейросети и отдыхали таким образом. Но тревога касалась всех. В этот раз, скорее всего, хитростью делу не поможешь, придется сражаться всем. И наконец-то наступило время тем же самым штурмовикам и пилотам продемонстрировать своему капитану то, за что он им платит такие деньги. Корабль наемников, медленно развернувшись, направился в сторону цели. При этом, Дирт Гамур приказал транслировать сигнал, что они ведут в этой системе охоту на пиратов. Вы, конечно, может быть, поинтересуетесь тем, зачем ему это нужно. Да все просто. Дело в том, что в такой ситуации, когда капитан любого корабля получает сообщение о наличии в системе пиратов, он тут же начинает распылять внимание сенсорной системы, а не концентрируется на странностях поведения идущего навстречу корабля наемников. К тому же, в этом случае никто не обратит внимания на тот факт, что орудия его корабля готовы к бою. Если же он не сделает подобного предупреждения, то на корабле матки могут поднять тревогу, обратив внимание на странное поведение наемников. Его корабль медленно выдвигался вперед, тяжело ворочая орудийными башнями, которые на данный момент заряжались. Система наведения на корабле была слишком старой, и рассчитывать на ее точность сейчас не приходилось. Корабль, цель в данном случае был, конечно, большой, особенно такого размера, как шахтерский корабль, матка. Однако, при всем этом всегда стоит учитывать тот факт, что этот корабль нужен целым. Повреждать его будет себе дороже. Поэтому пытаться наводить на него орудия капитан наемников даже не пытался. Он и сам понимал, что стоит только одной башне повернуться в сторону шахтерского корабля, и те тут же начнут бить тревогу. А если в систему сейчас войдет какой-нибудь корабль поддержки, вроде линейного крейсера или даже простого крейсера, то проблемы возникнут сразу же и на ровном месте. Этого он не мог себе позволить, и сейчас намеревался обманом попытаться захватить этот большой и очень ценный корабль, ведь можно заявить, что они ищут пиратов и работорговцев, и потребовать, чтобы корабль шахтеров допустил наемников на борт. Под этим фактором можно будет послать на борт корабля штурмовиков, которые атакуют корабль изнутри, позволив подкреплению без особых проблем высадиться на борт корабля. А пираты потеряют очень много времени, прежде чем выйдут из-за своего укрытия, которым на данный момент выступал планетоид, за которым скрывался их корабль. Мало того, им придется потратить много времени, пока они не приблизятся к шахтерской матке. Подумав об этом, капитан наемников криво усмехнулся. Выгода ему явно свалилась немаленькая, ведь в данном случае у противника и у пиратов не будет ни единого шанса. Противник проиграет, а пираты будут вынуждены признать тот факт, что он этот корабль смог захватить и в одиночку. Дирт Гамур прекрасно понимал, что продавать такой товар придется именно через их вольную станцию. Но даже в этом случае он может рассчитывать минимум на 150 миллионов кредитов, а это стоимость неплохого линейного крейсера минимум четвертого поколения. Старому Руоку уже давно хотелось обзавестись подобным мощным кораблем. Он уже устал от этого тяжелого крейсера производства империи работорговцев. Хотя его орудия были достаточно мощными, но корабль был не слишком поворотливым, и по скорости проигрывал своим однотипным кораблям других государств. Это могло стать очень плохим фактором, который мог в один прекрасный момент привести его к поражению в каком-либо из столкновений. Да, в последнее время он предпочитал выбирать цели более младшего класса, например, на легких или в лучшем случае на средних крейсерах. Таким образом он был уверен в своей победе. Но здесь и сейчас, в его душе почему-то появилась какая-то неуверенность. Этот корабль обычно несет большой по численности персонал, но корабль, матка является сугубо гражданским кораблем, и имеет на борту гражданский персонал, техников, инженеров. Представив себе то, сколько могут стоить эти специалисты как рабы, он даже помотал головой от неожиданности, чтобы прогнать туман жадности, который буквально застилал ему глаза своей пеленой, так как он сам прекрасно понимал, что каждый специалист, даже обычный техник, стоит гораздо дороже, чем просто раб. Эта жадность даже не дала ему сразу услышать офицера по системам обнаружения, который пытался привлечь его внимание тем, что растерянно показывал на экраны данные, которые демонстрировала сенсорная система крейсера, видимо, все-таки проведя сканирование объекта, к которому они уже достаточно близко подошли. Капитан, видимо, не выдержав, офицер подскочил к своему командиру и буквально дернул его за рукав комбинезона. Это не шахтерская матка. Я даже не могу понять, что это за корабль. Я такого никогда не видел. Что? Резко отвернувшись от основного экрана, Дирт Гамур бросился к экрану системы наблюдения и принялся вчитываться в информацию, а потом с нескрываемым ужасом повернулся к основному экрану, на котором постепенно стал появляться далекий объект, который сверкал в темноте своей броней, словно маленькая звездочка. Вот только броня эта сверкала неравномерно, и это раздражало, но это было уже не суть важно. Этот корабль действительно выглядел не так, как должна выглядеть шахтерская матка. Шахтерская матка обычно представляет из себя какой-нибудь огромный 4 или даже 5-километровый брусок, летящий в космосе. Так было проще располагать на нем обогатительные линии, которые обрабатывают руду. Более того, так проще его использовать. Хотя в астероидном поле не так-то легко развернуться таким гигантом. Но сейчас не это было важно. Важным было другое. Этот корабль имел более хищные очертания, чем шахтерская матка. Издали его можно было принять даже за какую-то мобильную базу, настолько он выглядел чужеродно. Но в нем не было пирамидальности республиканских баз, или округлости тех же самых мобильных баз Федерации Неви, не говоря уже про выглядевшие стремительными и опасными хищниками базы Конфедерации Делус. Даже мобильные базы Империи Антран выглядели тоже специфически, как огромные глубоководные рыбы, покрыты многочисленными шахтами для пуска торпед и ракет, а также имея многочисленные бронеколпаки для работы боевых пульсаров. Тут же ничего этого не было. Казалось бы, что по открытому безвоздушному космическому пространству летит какая-то гигантская птица, покрытая разноцветными перьями. Однако, даже ее полет был буквально насыщен силой и мощью, и от этого становилось буквально не по себе. Растерянно наблюдая за этим громадным кораблем, который двигался в сторону центра системы, а также учитывая тот факт, что он даже не замедлил своего движения возле края звездной системы, как только вышел из гиперпространства, можно было понять, что этот корабль никого ждать не собирается, а значит, он идет сам по себе. По сути, такие корабли поодиночке не ходят, но если это так, вздрогнув от очередного окрика своих офицеров, которые так и не поняли его состояние, Дирт Гамур принялся раздавать команды, пытаясь выяснить то, насколько опасным может быть такой корабль. Да, он гигант, но судя по его идентификатору, этот корабль на данный момент идет в сторону Содружества, так как идентификатор имел отношение к Федерации Неви, но в Федерации таких кораблей никогда не делали. В чем же тут дело? Что происходит? Самым удивительным был тот факт, что и бронеколпаков, которые могли бы свидетельствовать о наличии пульсаров или каких-либо видов подобного вооружения, система наблюдения крейсера наемников так и не обнаружила. Этот корабль шел так, как будто он вообще не имеет никакого вооружения. А если это так, капитан наемников оскалил в хищной ухмылке свои мелкие зубы. Если это так, то у него в руках его будущий флагман. Такой корабль может позволить вооружить его любым оружием, абсолютно любым. Он слишком велик, чтобы не нести абсолютно никакого оружия. Из него можно сделать свою собственную мобильную базу, и тогда он сам сможет захватить какую-нибудь звездную систему и стать там единовластным хозяином. Чем не мечта любого представителя его народа? Да, он знал правила, из-за которого должен был минимум трех своих соотечественников забрать и обеспечить им начальный путь в пространстве Содружества, знает. Вот только проблема в том, что тратить свои деньги на подобные глупости Дирдгамур категорически не желал. Но тут ничего не поделаешь. Если он не сделает подобного, то рано или поздно к нему придут с вопросами. К нему, или его родне. Хотя он и не особо переживал за родственников. Но ведь проще будет делать подобное, когда ты стал очень богат, а не тогда, когда ты буквально считаешь каждый кредит. Поэтому старый опытный Руук предпочитал действовать более осторожно. Пока что появляться на родине он не собирался, а вот на таком корабле можно будет не трех, а пять десятков родственников пристроить и вынудить их служить себе до конца жизни. Удобно, и старые законы он выполнит. Свяжитесь с этим кораблем и предложите ему пропустить на борт корабля досмотровую команду. Все так же усмехаясь, Дирдгамур принялся раздавать команды офицерам на мостике своего старого корабля. «Скажите, что мы охотимся за пиратами. Дальше действуем как обычно. Если они откажутся пустить на борт корабля нашу команду, то значит это они пираты, и мы можем на них напасть. Это они должны и сами понимать. Поэтому мы имеем возможность приблизиться к ним без каких-либо проблем». Хрипло рассмеявшийся капитан наемников уже привычно услышал вторящие ему ехидные смешки офицеров, которые тоже не против без особых потерь для себя подзаработать денег, которые с удовольствием потратят на свое развитие. Тем более, что и дуракам было понятно, что такой корабль явно будет стоить очень дорого. Кроме того, на таком корабле гораздо проще выживать, когда ты находишься под защитой мощной брони и многочисленных орудий, особенно на территории фронтира. А учитывая тот факт, что с таким кораблем можно создать целую эскадру малых кораблей, или даже собственный пиратский клан, тут уж и обсуждать что-либо не стоит. Естественно, что эти странные шахтеры действительно по какой-то глупости решили пустить на свой борт корабля досмотровую команду. Более того, Дирдгамур намеревался отправить группу досмотра на челноке, что сделало бы высадку подмоги той малой группе более сложной. Однако, как ни странно, эти глупцы разрешили их крейсеру подойти вплотную к своему кораблю и пристыковаться шлюзами. Идиоты! Ведь тогда в атаке на их корабль может сразу участвовать весь экипаж крейсера. Естественно, что капитан наемников не стал терять такой возможности. Он приказал всему экипажу пойти на штурм. Чем быстрее они захватят этот корабль, тем больше шансов получить выгоду. Да, пираты были поблизости, но они пока что не участвовали в захвате корабля. Это факт, и отрицать его просто не получится. Дело было фактически за малым. Весь экипаж корабля наемников готовился к бою. Капитан даже разрешил разобрать дополнительные запасы оружия и штурмовых скафов, так как понимал, что каждая боевая единица сейчас была просто важна. Сам же он не собирался рисковать своей жизнью. Делать ему что ли больше нечего, он курирует атаку с борта крейсера, и это все должны были понять, зато все радовались. Ведь Дирдгамур сразу пообещал даже пилотам, которые будут участвовать в этом штурме, повышенную долю в добыче. Конечно же, впереди будут идти штурмовики, но ведь и помещение как-то зачищать и контролировать нужно. Если его бойцов не хватит, то подойдут пираты, а этого не хотелось. Капитан корабля наемников уже считал этот корабль своей собственностью, а также флагманом. Возможно, он его и продавать-то не будет. А зачем? Такой корабль сам по себе большая ценность. Когда другие наемники узнают о таком трофее, то многие захотят пойти под его руку, и он достаточно быстро станет командиром собственной эскадры. Огромный корабль, похожий на какую-то странную хищную птицу, приближался медленно и неотвратимо, и крейсер наемников уже разворачивался бортом, чтобы пристыковаться шлюзом к огромному провалу, открывшемуся в борту этого корабля. По сути, сам крейсер Прак мог спокойно войти внутрь целиком, но настолько рисковать своим кораблем старый пройдоха не желал. Он только хотел высадить десант, да и зачем ему так делать, ведь еще неизвестно то, как поведут себя пираты. Представив себе то, что пираты сейчас готовят ему какую-то каверзу, капитан наемников приказал артиллеристам навести орудие над участок пространства, где находился крейсер так называемых союзников, так как если будет надо, он постарается расстрелять этих пиратов. Ему еще не хватало делиться с ними подобным сокровищем, и все из-за того, что аналогов такому кораблю на территории фронтира просто нет. Пираты естественно захотят его себе забрать, ведь из него действительно можно сделать целую мобильную базу для клана, хотя это и потребует приличных вложений средств. Этого Дирт Гамур допускать не собирался. В первую очередь ему было важно стать хозяином этого корабля. Конечно, кто-нибудь напомнит ему о том, что этот корабль пиратов вообще-то принадлежит довольно могущественному клану Гарраков. И тогда без войны не обойтись, вообще-то, он это и так прекрасно понимает. Понимает и то, что ситуация сейчас сложилась настолько сложная, что как-то выкрутиться в данной ситуации у него просто не получится. А значит, придется решать этот вопрос кардинально. Если даже будет нужно, Дирт Гамур пойдет на конфликт. Эти пираты тоже не дураки и понимают, что в данном случае он будет в своем праве. Поэтому как-то с ним конфликтовать они не будут, но явно постараются решить этот вопрос миром. Тут уж ничего не поделаешь, выбора как такового у них просто не будет. Сейчас же главное захватить этот корабль одним рывком. Огромная бронированная стена, возникшая перед кораблем наемников, четко говорила им о том, что в данной ситуации противник мог бы оказаться им не по зубам, если бы оказал активное сопротивление. Но хитрость сработала, и шахтеры, или кто бы тут ни был, сделали глупость, подпустив корабль наемников практически вплотную. Более того, они дали возможность даже проникнуть на борт корабля без какого-либо сопротивления. И как же эти идиоты вообще вышли в космос? Криво усмехнувшись, старый наемник мог только покачать головой. Таких глупцов в своей жизни он еще не встречал, но уже поздно что-либо менять. Шлюзы соприкоснулись, и индикация на пульте управления крейсера четко дала понять, что за пределами шлюза находится нормальная атмосфера, а значит, есть шанс получить желаемое без особых проблем. Он даже с удовольствием переключил видеонаблюдение на шлюзовую камеру, чтобы понаблюдать за тем, как его экипаж пойдет на штурм этой добычи. Все были готовы к бою. Впереди стояли уже одетые в тяжелые штурмовые скафы бойцы, которые намеревались, сразу же разделившись на три группы, атаковать по трем уровням. Двигательный отсек, реакторная зона и мостик управления кораблем. Дирт Гамур прекрасно понимал, что все эти три части очень важны, поэтому их нужно захватить, чтобы в случае чего даже шантажировать членов экипажа. Например, если удастся захватить реакторный отсек, можно шантажировать экипаж подрывом реакторной зоны, а никому умирать не хочется. Точно так же можно сделать и в двигательном отсеке. Оставшись без двигателей, этот корабль обречен. Ну, а про мостик управления кораблем и говорить не стоит. Капитан наверняка находится там, а у капитана имеются коды доступа к искусственному интеллекту, который командует этим кораблем. Начали. С нескрываемой гордостью прошептал наемник, когда с легким шипением раскрылся шлюз, и захлопнув забрало своих боевых скафов, вперед двинулись штурмовики. «Давайте, быстрее, нам нужен этот трофей». В душе он уже считал этот корабль своей собственностью. При этом понимал, что члены экипажа могут потребовать деньги за свою долю. Но этот вопрос можно решить потом. Сейчас главное захватить корабль. А потом, что будет потом, наемник так и не успел подумать, потому что практически сразу штурмовой отряд наткнулся на шквальный огонь, который был открыт, как только его штурмовики пересекли линию шлюза вражеского корабля. Более того, сила лазерных импульсов была такова, что даже тяжелые штурмовые скафы четвертого поколения, в которые были обряжены командиры трех штурмовых групп, которые должны были идти захватывать три важных участка корабля, не смогли сдержать ни единого импульса. Их тела были буквально разорваны на части, не говоря уже про более легкие скафы других членов экипажа, бросившихся вслед за штурмовиками и надеющихся на свою добычу. С ужасом старый наемник видел то, как эти импульсы словно беспрепятственно разрезали тела его товарищей и даже плавили стены коридора. Это какая же сила должна быть в этих орудиях? Но даже этот вопрос он не успел обдумать, когда по еще корчившимся и не осознавшим своей гибели телам его бойцов внутрь крейсера наемников хлынула волна многоногих металлических юнитов, в которых он с ужасом узнал штурмовых дронов АИ, или как их еще называют, механоидов. Он потерял несколько мгновений, пытаясь прийти в себя от шока, прежде чем попытался активировать внутреннюю систему обороны, но было уже поздно. Каким-то невиданным образом, враги сумели взять под контроль его корабль, так как даже освещение на мостике корабля мигнуло и резко погасло, после чего снова загорелось, но уже тускло, что говорило о том, что корабль перешел на аварийное питание. Трясущимися руками капитанов наемников бросился к своему пульту, где у него была возможность активировать самоуничтожение. Дирт Гамур не хотел отдавать свое имущество кому бы то ни было, тем более механоидам. Хотя почему-то он не был уверен в том, что это корабль механоидов. Все только по той причине, что в самом внешнем виде этого корабля была какая-то грация и завершенность. Механоиды же предпочитали сугубо функциональные корабли, и практически никогда не делали их подобного вида, тем более, напоминающими каких-то живых существ или птиц. Наверное, это был какой-то эксперимент этих искусственных разумных, например, чтобы захватывать таких вот наивных, кто пытается захватывать чужие корабли. Но как они могли об этом узнать? Хотя какую ценность представляет его корабль для этих хищников галактики, которые всего лишь желали уничтожить все живое и разумное на своем пути? Этого он не понимал. Однако, можно было понять, что он сам подставил свой корабль под атаку этих существ. Хуже всего было то, что он сейчас не мог даже обратиться за помощью или предупредить пиратский корабль, который только-только начал выходить из-за своего укрытия, воспользовавшись тем, что наемники уже должны были штурмовать этот необычный корабль. Пытаясь активировать систему самоуничтожения, капитан наемников даже не заметил того факта, что двери, ведущие в мостик корабля, остались открытыми. И когда рядом мелькнула темная фигура многоногого краба, Дирт Гамур успел только дернуться, но импульс парализатора, выпущенный широким веером, зацепил его, заставив тело старого Руука задергаться в нервных спазмах и рухнуть на пол. Последней мыслью этого наемника было сожаление о том, что его жадность привела к гибели. От механоидов еще никто живым не вырывался, и поэтому можно было понять, что он просто обречен. Обреченный он и пираты. Корабли механоидов беззащитными не бывают. Обычно это мощные носители и вооружены также тяжелым плазменным и лазерным вооружением. Поэтому у этих пиратов, которые сейчас на всех парах неслись к такой лакомой добыче, оказавшейся настолько зубастой, тоже нет ни единого шанса. И все только из-за того, что они упустили эту проклятую девчонку, пилота, ведь если бы они успели провести процедуру продажи раньше и покинуть эту звездную систему до того, как сюда пришел этот гигант, то у них у всех был бы шанс выжить. Даже у этой дуры, которая сейчас прячется в астероидном поле. Но это уже никого не интересует. Сознание достаточно быстро покинуло тело капитана корабля, которое было еще несколько раз облучено из парализатора. Видимо, дрон механоидов имел недвусмысленный приказ, и упускать шанс поиздеваться над разумным, тело которого фактически до самого последнего мгновения корчилось в нервных судорогах, просто не стал. Пираты. Хапир из клана Баргу задумчиво смотрел на главный экран своего корабля, на котором изображалась ситуация, происходящая в этой промежуточной звездной системе, и мог только покачивать головой. Сложность ситуации была в том, что прибыли они сюда просто для того, чтобы продлить отношения с местными, так сказать, правоохранительными органами. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что пиратам из весьма многочисленного пиратского клана нет никакого смысла сотрудничать с этими наемниками. Может и нет для них никакой явной выгоды, но, в результате, как только появлялись какие-нибудь желающие устроить охоту на пиратов, то они тут же в первую очередь обращались за помощью к такому наемнику. Ведь он лучше всех ориентируется в местных реалиях, а также и знает то, что можно ожидать от пиратов, находящихся поблизости. Как только это происходит, наемник обычно указывает на заранее оговоренное место, где у пиратов есть небольшой оборонительный рубеж. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что в данном случае легко определить тот факт, что в этом месте находится отнюдь не база пиратов. Но это вы так думаете. А вот, например, те самые наемники, прибывшие для того, чтобы погонять пиратов, столкнутся с совершенно другим фактом. Они столкнутся с ожесточенным сопротивлением пиратов, что явно им даст понять тот факт, что они действительно столкнулись с месторасположением пиратов и имеют возможность уничтожить их базу. Как говорится, и нашим, и вашим. Пираты тоже не дураки. Они и сами прекрасно понимают тот факт, что если их потенциальные враги не обнаружат базу пиратов, то они не успокоятся, пока не найдут хоть что-то похожее на данный факт. Кто знает, чем закончатся их попытки. Вдруг они действительно найдут базу пиратского клана? Что тогда? Нет уж, лучше заранее постараться подобного по максимуму избежать. Поэтому им и нужен был такой агент, а отдавали они ему самых простых и ни на что негодных пиратов. Ну, сами подумайте, что может сделать этот разумный, если у него, к примеру, легкий крейсер? Да ничего. По сути, ничего он сделать не сможет. На таком кораблике только гоняться за какими-нибудь малыми торговцами. А таких на территории фронтира просто не бывает. И беззащитных тоже не бывает. У некоторых торговцев их корабли вооружены даже сильнее, чем какой-нибудь средний, а то и тяжелый крейсер. Так что и пиратские кланы ничего особо не теряли, устраивая эту своеобразную охоту на провинившихся. К тому же, иногда такие умники пытались пакостить пиратским кланам. Например, когда устраивали охоту на их территориях. Ведь очень часто те же самые торговцы договаривались с пиратами о том, что их просто не тронут. А такие вот шалуны все портили. Ведь они не знали о договоренностях и нападали на тех, кто идет без охраны. А без охраны в таких секторах ходили только те, кто платил пиратам за свою безопасность. Вот и сейчас все должно было пройти как обычно. У этого наемника выкупит раба, специалиста, а также дадут информацию на еще одного такого вот шалуна, появившегося на территории их клана.